Учитель Саша. В среду Саша весь день играл со своим поездом, и в четверг тоже. А потом мама сказала: «Тебе ведь подарили школьную доску. Почему ты с ней не играешь?» «Точно!» — подскочил Саша. «Доска и мелки! Маша, давай играть в школу. Ты будешь ученицей, иди садись за парту, а я буду учителем». Маша послушно уселась за парту. «Что я сейчас написал на доске?» — спросил учитель. «Ничего», — ответила Маша. «Неправда», — возмутился учитель. «Что здесь написано?» «Здесь нарисован человечек, притом очень странный. Ха-ха-ха! Учитель не умеет писать! Учитель не умеет писать!» Саша ужасно рассердился. «Ты плохо себя ведешь!» — закричал он. «Вставай в угол!» Маша простояла в углу очень долго, а учитель все время ходил туда-сюда по комнате. «Можно мне уже выйти?» — спросила Маша. «Нет», — сказал учитель, — «ты очень глупая. Стой в углу». Но теперь учителю нечем было заняться, ведь у него в классе была только одна ученица, и та стояла в углу. Странная получалась школа. Тогда Саша пошел играть с поездом. «Фу!» — сказала Маша. «Дурацкая школа!» И они не стали больше в нее играть. Кукла Таня села на поезд и поехала далеко-далеко. «Куда?» «В Испанию. Да-да, в Испанию». «Ту-ту!» Поезд набирал ход. «До свидания, кукла Таня!»